все, что было, ты вдруг одним сказала взглядом, ты такого мечтал я встретить все эти годы напролет. Быть может, тенью быстро крылой ты пролетала где-то рядом. Как мог тебя я не заметить и не замедлить свой полет? Самая лучшая женщина, гордая и сумасшедшая, нежная и невезучая женщина, самая лучшая. Что же со мною ты сделала, грустная и несмелая? Счастье мое долгожданное, женщина лучшая самая. Разлуки сорву больную ледяную. Слова приходят ниоткуда и превращаются в ничто. И я твои целую руки, и я глаза твои целую. За что мне, Боже, это чудо? Скажи мне, Господи, за что? Самая лучшая женщина, гордая и сумасшедшая, нежная и невезучая женщина, самая лучшая. Что же со мною ты сделала, грустная и несмелая? Счастье мое долгожданное, женщина лучшая самая. Самая.